Да, в этом Лидия была права. По артефактам древних, хоть и были каталоги целые, но входили туда далеко не все изделия ушедшей цивилизации. Да и те, которые входили, зачастую были опознаны и классифицированы неправильно. К тому же, не они были нашим главным интересом. Ну, что там интересного для нас? Более высокий и тонкий уровень технологий, ну, познавательно, но не более. Кунштюк такой, забавный, для нас. По-настоящему нам были интересны артефакты тех древних, которые были древними для этих древних, чьи артефакты ширпотреба и бытовой мелочевки сейчас за таинственные артефакты по всем каталогам предлагают и торгуют. Тех древних, которые сделали кулон Кири и эту клицкую стеклянную палочку. Когда та сработала, я просто не смог осознать все происходящие процессы. Вот не смог и все. Хотя исправно записывал на биокомпе в свою голову все, что происходило и что смог разглядеть. Но разглядеть это зачастую бывает очень мало в таких вещах. Покажи тем же маглам сработку невербального и бесполочково-безжестового репаро. Они тоже, хоть и разглядят, но распознать и понять не смогут суть процесса. Ладно, репаро это я слишком сложное взял. Тогда покажите какому-нибудь пятнице, современнику Робинзона Круза, сработку пульта дистанционного управления и включение плазменного телевизора. Много он там распознает и поймет в процессах. Вот, и я, вместе с сестренкой были в положении этих самых пятниц по распознаванию работы артефактов древних. Вот мы и хотели поискать еще таких интересных штуковин, да вдумчиво поковыряться в них. После недолгих раздумий мы все же решили идти к станции пиратов на Нахане. В принятии правильного решения мне помогли два явных контрабандиста, что выясняли отношения в соседней с торговой базой системе. Когда Нахан вышел из гипера, они сразу бросили пробовать друг друга на прочности и синхронно повернулись ко мне, облучая боевыми радарами и сканерами, как волчата со вздыбившейся шерстью. Правда, сразу сообразив, что мне они вряд ли что повредят, разве что разозлят, заметно снизили агрессию. «Хой, парни», вышла Лидия на них на общем канале. «Тут рядом станция висит, вроде как пиратская. Там как с безопасностью и услугами», общалась она на открытом канале, сидя в пилотском кресле. К старым судам четвертого поколения контрабандистов тоже подходить не стали, оставаясь вне пределов работы их, надо сказать, неплохой артиллерии. Оба контрабандиста тоже были в открытых каналах. Причем на одном судне был заметен экипаж, что мелькал на заднем плане, а второй был вроде один, хотя оба судна одного класса, только один раньше был специализированным лесовозом, другой рудовоз. Простые, как молоток, но надежные суда, переоборудованные в рейдеры со сцепками на внешней обшивке для перевозки контейнеров. Трюмы у них тоже обширные, занимали 70% общего объема. Это много, поверьте мне. Например, на Нахане трюм занимал всего 16%, а это практически ничто. Многие поэтому и выбирали гражданские суда, не только из-за дешевизны ремонта и запчастей. Тут деловая хватка на первом месте. У пиратов, кстати, также, но они более мобильные. Есть и боевые суда, на которых происходит захват трофеев, и транспорты, на которых они все вывозят. Однако и гражданские суда с охоткой используют, особенно в дальних рейдах. Безопасность как везде на фронтире. Не лови ртом гнуса, и все будет нормально, ответил мне пилот и капитан того контрабандиста, что имел экипаж. Если вы так беспокоитесь о безопасности, то на этой базе разрешено брать с собой по одному охранному дроиду на каждого члена команды. Именно одного и именно охранного, ни штурмового, ни противоабордажного, а товар там есть любой, практически все, даже рынок рабов. Причем неплохой, я вот себе двух выкупил, отработают 2 года по контракту, и свобода. Техниками взял, отличное место, я тут всегда закупаю по дешевке то, что очень ценится на окраинных мирах. Даже работаю с правительственными организациями, ищу пропавших на рынках рабов и во владении у новых хозяев, выкупаю за премии. Эмигур прав, кивнул пилот второго судна, когда замолчал первый. Место отличное. Были бы деньги и желания у вас, а возможности у торговцев Стонжера практически бесконечны. Все выполнит. Если не сразу, то позже, да еще доставит адресату. Они тут очень пекутся о своей репутации. Станция большая, способна вместить 200 тысяч человек, как персонала, так и клиентов, так что народу там не протолкнуться, все парковочные места забиты. Как ты понимаешь, это многое значит. Это хорошо. Мы сначала на Карай зашли, так те решили у нас корабль отжать, представляете? И что, полюбопытствовал первый. Нет у них больше станций, да и патрульных кораблей, кроме мелочевки, тоже. Да это разве торговая база? Усмехнулся второй. Метут все крохи и не гнушаются грабежом. Недавно торговца взяли, что шел сюда, к пиратам, так те узнали и счет им выставили. Даже свою боевую группировку выслали. Я так понимаю, защищаться им теперь нечем, так что стребуют контрибуцию, да и саму станцию отберут, то, что от нее осталось. Слишком те расслабились. Сперва тихо себя вели, а тут обнаглели. У них что, крыши не было? Удивился уже я. Лидия вопросительно глянула на меня, а ей передал мысли пакет, с примерами из будущей Зори, ну, и земных. Просто она такой термин не знала. Само-то явление ей вполне понятное было, а вот такое обозначение крыша, нет. Так что пакет был коротеньким. Была из армейцев Фортана, но работорговцы далеко, они тут только патрульными эскадрами появляются, а пираты близко. Тем более этот клан как раз с этими флотскими с империи контактирует, не будут те возникать. Владельцы Карая сами подставились. Все поняла, благодарю. Все время разговора Нахан летел на большой скорости к границам системы. Нам нужна была соседняя, поэтому, закончив разговор, контрабандисты вполне здравомыслящие попались, Лидия только прибавила скорости. А вот мои недавние собеседники снова сцепились в бою. Как мы поняли, у них была дуэль, поэтому применялась только бортовая артиллерия, но не ракеты и не торпеды. Все 4 часа до границы мы с помощью сканера наблюдали за боем. Надо сказать, было много интересного и нового, как для меня, так и для сестренки, про такие подлые приемы и хитрости, которые применяли оба контрабандиста, мы еще не знали, но усвоили быстро. Мало ли пригодится. Бой шел не до окончательного уничтожения или повреждения кораблей, а до сноса щитов. Проиграл тот, что один сидел в рубке судна. Но и это понятно, как ему со спаянной командой тягаться, но по нашему общему мнению, он и противника своего изрядно потрепал, опустив щит процентов на 60-65. Так что в реальном бою, при ударе первым или из засады одиночка имел неплохие шансы угрохать своих противников, а потом уже и трофеи с них собрать. После схватки оба судна потянулись с нами, общались те на общей волне, так что мы прекрасно слышали, о чем. Оказалось, все же это была не дуэль, а спор, и проигравший теперь изрядно проставлялся. С учетом того, что его оборудование защиты со сносом щита скорее всего пострадало, да и если вспомнить довольно высокие цены на спиртное, влетел ему проигрыш в копеечку. Но это их дела, это я так, немного полюбопытствовал о таких странных развлечениях. Вот контрабандисты и пояснили. После пересечения границы Лидия еще час трюхала на разгонных, пока не потянулись диспетчерские и оружейные модули. Почти сразу меня вызвал диспетчер, тут с этим было серьезно, все же большой корабельный грузотранспортный поток наблюдался в системе, поэтому и идти приходится на малой скорости. Оба контрабандиста были правы, по сравнению с базой пиратов Карай, дыра дырой. Общение с диспетчером было стандартно и уже привычно. Тот поинтересовался причинами прибытия, спросил, не собираемся ли мы продавать крейсер, клан даст лучшую цену, а после нашего возможно и продадим, приступил к прямым обязанностям, сообщил номер парковки и обещал отправить заявку на топливный терминал, чтобы нам доставили топливо на место. Замечу, по всеобщим инструкциям гражданского и военного флота Содружества, сами могут подходить к топливным терминалам только средние суда не выше 6-го крейсерского ранга. Остальные заправляются с помощью мобильных танкеров, что сами к ним подходит для заправки. Наш крейсер как раз входил в последнюю категорию, поэтому нам и удовлетворили заправку на парковке. А когда Лидия уже маневрировала, чтобы подойти и встать на своем парковочном месте, то с ней связался диспетчер и сообщил, что наливное судно будет через час. Оплату за все виды услуг можно передать либо пилоту танкера, либо на борт у станции, если оплата наличными, как у нее. Сестренка выбрала второе, нам еще за использование внутренней сети заплатить надо, да к тому же мы собирались посетить станцию, раз тут можно с дроидом ходить. И мы даже знали, какие себе возьмем. Охранные, модели Капонир со встроенным эскином, реактором и серьезным вооружением. Это одиночные боевые машинки, работают вне боевых комплексов. 17-го поколения, с магической артефактной доработкой. После того, как Нахан встал на парковке, мы вошли в сеть, в тот раздел, что бесплатный, и изучили внутренние законы на станции пиратов. Много интересного узнали, в частности, и про охрану дроидами. Использовать их действительно можно, но без тяжелого вооружения. Правда, мы с Лидией заподозрили, что трактовка «тяжелое вооружение» у нас и у владельцев станции может расходиться, но это уже не наши проблемы. Поэтому, изучив инструкции и законы, я покинул рубку и направился в арсенал. Там выбранные дроиды уже были разбужены и проходили тестовую проверку. Запреты касались только того, что может повредить обшивку. Если повредили переборки, платит за ремонт проигравшая сторона. То есть все равно нас с сестричкой это не касается. Платит проигравший же. А двойка капониров способна разнести станцию «Драгон» с леевыми, совершенно не повреждая обшивку. Когда закончили с дроидами, на связь вышел эскин корабля, сообщив, что на подходе танкер и меня вызывает пилот. «Выведи его на меня на голосовое общение», — приказала Лидия. Ей вообще нравилось командовать и управлять кораблем. Вот я и отдал ей эту заботу. Сделано. На связи Букх, топливоналивный танкер. К какому борту подходить? Услышал я довольно нежный голос. Пилотом танкера оказалась девушка или, возможно, молодая женщина. В принципе, к любому из топливных горловин обоих бортов. Баки нужно заполнить под пробку. У меня сейчас примерно треть от общего объема. Кроме этого, хотелось бы приобрести 6 средних специальных контейнеров для перевозки топлива вместе с самим топливом. Сцепки для этих контейнеров подготовлены. 3 на правом борту, 3 на левом. Номера сцепок корабельному Искина известны. Он сообщит их вам и будет ответственным за крепление контейнеров. Принято, Нахан. У меня с собой контейнеров нет. Доставлю их следующим рейсом. За раз я вам баки не заполню, треть запасов всего на борту. Вы у меня третий за сегодня. Норма. Оплата после первой заправки наличными. Мы сами к вам подлетим на челноке. Принято. Пока начну с левого борта. Он мне ближе. Переходите на общение с Искином. Он проконтролирует процесс заправки, сказал Лидия, после чего Искин нас отключил и сам занялся заправкой. Зачем нам нужна вся эта возня с заправкой? Ну, чтоб подозрительно не выглядеть, скажем так. Одно дело, когда такая туша, как наш модернизированный Нахан, весь такой новенький-новенький, со всей комплектацией и упаковкой, а другое, когда, например, у него топлива мало. Психология. Если такая здоровая дура, как наш тяжелый крейсер, входит в систему, да еще ему ничего не надо, да и система-то числится в пиратских как бы. Тут от нервозности разумные могут натворить чего-нибудь совершенно неразумного. Решат, например, что по их душе прибыла армейская карательная группировка, ну и... А вот когда такому кораблю все же надо заправиться, для начала, то смотрится это гораздо нейтральнее. Ну, да был кто-то где-то такой кораблик, и что, тут фронтир, наглых и фартовых хватает, чтоб и даже таким кораблем могли обзавестись. Нашли на свалке местах боев, восстановили, прилетели. Само собой, что с топливом у них не очень может быть, то и испортиться могло в космосе за годы дрейфа корабля, и оставаться его могло немного. Ситуация насквозь понятная и бытовая для этих мест. Заказывать же что-то сразу помимо топлива. Ну, так сходу и предположишь, чего на таком корабле может не быть. Да и запросы для такой махины удовлетворить не очень-то просто. Военный корабль, последнего поколения, все специфическое, так сказать, все дорогое по здешним местным ценам, все контрабандное и из-под полы. Не каждый торговец решится связываться с такими товарами. А топливо, это топливо, вещь обыденная, привычная и всем нужная. За час, что мы тут висим, любопытные уже появлялись, даже был охранный корвет, что проводил патрулирование. Он осмотрел вооружение крейсера, но корабль сканером не просвечивал. Тут это было не принято, фронтир, а не окраинные миры или станция Карай. На фронтире в подобных местах личные тайны священны, если, конечно, гост чего не натворил. Ну, а в открытом космосе, где нет свидетелей или их не хотят оставить, можно использовать что угодно. Пройдя на борт челнока, я поднял челнок и вывел его с палубы, после чего створка стала закрываться. Не хочу, чтобы была лазейка для проникновения. Конечно, оборонительное вооружение у меня на Нахане в полной готовности, и Искин, отвечающий за охрану и вооружение, стреляет без предупреждения, если кто влетит в зону безопасности вокруг корабля, но все же рисковать не хотелось. Подлетев к танкеру, тот уже заканчивал заправку, и манипуляторы извлекали гибкий шланг, закрывая горловину. Я пристыковался к шлюзовой судно. Там нас ждал пилот. Это была молодая женщина лет 30-50. Она уже сообщила, сколько и что будет стоить, поэтому Лидия сразу передала ей нужную сумму. Подсчет проблем не выявил, и та обещала доставить и закрепить заказанное. Ну, и топливо оставшееся подвести. После этого мы полетели на станцию, а танкер, к топливному терминалу, где уже готовили заказанные контейнеры для перевозки топлива геля. Диспетчер выдал маршрут, и по нему я сел на одной из летных палуб, предназначенных для приема маломерных судов гостей и клиентов станции. Кстати, когда я совершил посадку, то за мной следом влетел потрепанный челнок четвертого поколения, из него гурьбой вылезла большая команда и направилась вглубь станции с шумом, гамом и смехом. В них я опознал команду одного из контрабандистов, за схваткой которой наблюдал ранее. Заглушив все системы челнока, я оставил только реактор шелестеть на холостом ходу. После шлюзования мы покинули борт челнока следом за своими дроидами, что были переведены в режим телохранителя. Те подтвердили, что все чисто, только в 5 метрах стоит местный служащий и ожидает нас. В отличие от Карая, тут административная служба была поставлена как надо. Местный сотрудник сообщил те же инструкции поведения на станции, что мы просмотрели у них в сети, принял деньги за парковку крейсера и челнока. Заплатила Лидия за 3 дня вперед. Также он на то же время выдал нам по абонементу в местную сеть. Можно поинтересоваться? Задал я вопрос, а заметив, что тот сделал характерный жест рукой, намекая об оплате услуги, согласно кивнул. Меня интересует, где на станции можно приобрести товар для диких миров. Этим у нас только 2 занимаются. Тар Василек и Тар Ёж. Все торговцы, что контактируют с аборигенами диких миров, покупают товар у них. Меня интересует товар для дикого мира, где аборигены уже начали запускать спутники на орбиту. Вроде, по моим прикидкам, на Земле сейчас должен быть конец 20-го, начало 21-го века. Туда же, они всем этим занимаются. Товар по развитию миров разложен, не ошибетесь. Ясно. На первый вопрос ответ я получил. Теперь второй. Я бы хотел получить учебные материалы и каталоги по артефактам древних. Я в этом плаваю, мало что знаю и хочу подтянуть свои знания. Хм, задумался местный служащий. Вопрос сложный. Этим у нас никто профессионально не занимается, хотя, недавно корабли клана взяли экспедицию, те вели раскопки в диком мире где-то в глубине дикого космоса. Так вот, среди рабов есть сам профессор Ключинский. Их исследовательский корабль недавно ушел с лота за 32 миллиона кредитов. Об этом тут уже все слышали. А что это за профессор? Спросил я, судорожно пытаясь найти в своей памяти из будущего. Встречалась ли эта фамилия мне, или же нет? Нет, не встречалась. Точнее, встречалась, но мельком и вскользь. А что за профессор и чем он там знаменит? Никаких подробностей не было. Да вы что? Это самый известный специалист в Содружестве, он консультирует даже императоров, что уж говорить о приближенных ко двору. Его считают всесодружественным специалистом. Знаете, сколько у него грантов и наград? Я сам когда-то поднялся на продаже случайно попавшего мне артефакта древних, так что интересуюсь, и кто такой этот профессор, прекрасно знаю. Так его, наверное, вы купили уже, задумался я, нет еще. Только сегодня корабль из Империи Антран прибыл, переговоры вечером начнутся, клан хочет по максимуму продать профессора и его людей. Хотя, может, и начались, прибывшие хотят выкупить не только профессора с лаборантами и аспирантами, но и все его имущество. С судном они вот только опоздали, продано уже. Если поторопишься, то можешь купить его дневник или еще что, только это дорого, профессор на слуху, да это понятно. К кому насчет приобретения учебных материалов обращаться? Вольных торговцев, что снимают тут торговые площади, у нас полно, но тех, кто работает на клан, не так и много. Скорее всего, продажей профессора будет заниматься Тарбарил, он в клане лучший по переговорам. Скинуть его координаты для связи? Да, неплохо было бы. Тот отправил мне на нейросеть файл с данными нужного торговца, после чего получил плату и направился по своим делам. За ценные, на мой взгляд, советы он взял всего лишь 30 кредитов. В общем, местный сотрудник убежал к следующему клиенту, а я вернулся на борт челнока. Пока делать на станции мне было нечего, нужно было навести контакты и лучше начать с Тарбарила, пока профессор и все его имущество не были проданы. Для связи я использовал комп челнока, чтобы собеседник мог меня видеть. Пришлось для этого активировать абонемент. Да, раздраженно ответили с той стороны, самого собеседника я поначалу не видел, но чуть позже появилась и картинка, общался тот, Похоже, со мной через планшет. Доброе утро, Тарбарил. Я смотрю, у вас нет времени на общение, поэтому сразу изложу суть дела. Я бы хотел провести мнемоскопирование профессора Ключинского. Если что, результатами поделюсь. Теми, которые по каталожным древним. По тем, которые интересны мне, я делиться не собирался с местными. То, что меня теперь слушают со всем вниманием, я понял потому, что дрожание картинки прекратилось, и на меня взглянул седовласый мужчина с приятными чертами лица лет 100 на вид, то есть 40 по земному. Тот цепким взглядом осмотрел меня и спросил: «У тебя есть такое оборудование и специалист, что может на нем работать? Имеется и то, и другое». Теперь хотелось бы услышать ответ и цену вопроса. В случае отказа я мог бы приобрести записи профессора и каталоги, что есть при нем. Это все уже давно продано, желающих много. Вот только мы уже пробовали провести мнемоскопирование профессора, чтобы снять слепок памяти и, как ты хочешь сделать, базы знаний. Не получилось. Профессор полностью инертен к этой процедуре, снятие памяти невозможно. Да еще его добровольное согласие никак не получить. А без него снятие памяти тоже невозможно. Я бы хотел все же попробовать. В случае, если у меня ничего не выйдет, я выплачу компенсацию за беспокойство. 50 тысяч кредитов, сразу же озвучил Тар. Идет, кивнул я, такая сумма у меня была. Ожидаю вас на борту крейсера Нахан. Сопровождающих может быть не более 3, безопасность гарантирую. Еще бы ты ее не гарантировал, проворчал тот. Через полчаса будем на борту, жди. Принято. Кивнул я, и мы разъединились. Я был жутко доволен. Похоже, я нашел самый быстрый способ получить нужные сведения. Ну, а то, что сообщил мне Тар о том, что с профессора нельзя снять память, меня нисколько не обеспокоило. Связавшись с диспетчером, я сообщил, что собираюсь вернуться на борт своего корабля, и, покинув летную палубу, полетел к Нахану. Там заканчивалась заправка и уже были подвешены топливные контейнеры. Запас, как говорится, карман не тянет. Сестренка отнеслась совершенно индифферентно к такой задержке в посещении станции. Тарбарил прилетел лично, причем не через полчаса, как сказал, а через час. Он присылал извинения за задержку, были у него для этого серьезные причины, о которых мне, естественно, никто ничего не сообщил. Старым был молодой суетливый парень, видимо тот самый специалист, и крепкий боец в штурмовом скафе. Я поначалу сделал вид, что его не хочу пускать, но после размышлений, все же дал согласие. Правда, теперь эту четверку сопровождало 6 боевых штурмовых дроидов. На всякий случай, надо сказать, что сам корабль гостей очень сильно впечатлил, все сверкало, как новое, все работало штатно, а уж госпиталь произвел неизгладимое впечатление. Особенно специалист осматривался с жалобным взглядом, ему с подобным оборудованием никогда не работать. Кстати, профессор никак не выглядел загнанным или забитым, он весело общался с Таром, они даже подтрунивали друг над другом. Сам профессор, когда мы прошли в процедурную и он увидел кресло оборудования мнемоскопирования, только поморщился, но ничего не сказал, позволил мне усадить его и надеть на голову шлем, закрепить все датчики. Пока оборудование работало, выдавая ложные сигналы и процедуры сканирования, Тарбарил поинтересовался: «Великолепный корабль, вы владеете им?» «Нет, я был краток». Потому что снимал с профессора матрицу и ковырялся в его голове всеми доступными способами. И симбиантом, ломающим его нейросети запароленные файлы, и легитилименцией, и псионической телепатией. «Я владею этим кораблем», — произнесла Лидия. «Брат занимается медициной, в основном. Ао, юная леди, в таком возрасте и уже свое корабль, далеко пойдете. Скажите, как вы, как капитан и владелец корабля, отреагируете на предложение продать нашему клану этот крейсер?» «Только этот?» – спросила Лидия. «А то у нас с братом завалялось несколько ненужных нам кораблей и мы бы хотели от них избавиться. Правда, я не уверена, что смогу продать все корабли на Тонжере и вашему клану. Кстати, я закончил. Профессор действительно полностью защищен природой от сканирования. Мне действительно жаль, искренне жаль», – вздохнул я, вмешиваясь в их разговор, постаравшись вложить в голос как можно больше скорби. К счастью, спецгостей подтвердил мои слова, изучив показания прибора. Ложные, естественно. Тарбарил, не мигнув глазом, принял на руки уже подготовленную стопку банкнот и начал пересчитывать. Пока он этим занимался, медицинский дроид, заставивший спеца завистливо пощелкать языком, привел профессора в чувство, освободил от захватов и ремешков, снял шлем. Тот встал, поправил комбинезон и присоединился к нам, после чего мы все вместе направились к шлюзовой в сопровождении боевых дроидов. Тар подтвердил под протокол, что принял компенсацию, и пока у него было время, давил мне и Лидии на мозги, пытаясь уговорить продать все и торгуясь за Нахан. Лидия его вежливо приземляла, тот, кажется, ей не особо верил, но слушал внимательно, не забывая осматривать коридоры, по которым мы шли. То, что внутренняя безопасность приведена в полную готовность, он явно заметил и поморщился своим мыслям. Наконец гости покинули борт моего корабля, загруженные полностью информацией о продаже боевых кораблей последних поколений. Я же развернулся и побежал обратно. Как раз все у меня получилось таки. Да-да, снял я слепок памяти профессора, более того, умудрился временно запустить его отключенную нейросеть и скачать также с нее память, убрав следы своего вмешательства. Так что куш я сорвал серьезный. Пока я еще не в состоянии оценить, какой, но реально серьезный. Думаю, из памяти профессора я также создам, помимо нужных баз по артефактам, дополнительно пару сотен баз знаний. У профессора несколько десятков специальностей. Как-никак ему почти 200 лет, так что я был в дополнительной прибыли. Наверняка у него были редкие профессии и знания, которые так просто не найдешь. Не удержавшись, я издал победный клич и засмеялся, меня переполнял адреналин. Кстати, кристаллов болванок для записи баз у меня было полно, не придется, как в будущем, на планшете хранить. В общем, оставив тень работать с зашифрованными файлами, я их перекинул на отдельный кристалл у хранилища, чтобы все остальное тот случайно не испортил, и направился к шлюзовой. Не к той, где был недавно пристыкован челнок гостей, а где стоял наш. Там на борту меня дожидалась Лидия, и мы вместе с ней вернулись на станцию. В этот раз я связался сначала с одним нужным мне торговцем, потом с другим. Оба пригласили к себе в магазины оценить качество и разнообразие товаров. Определив по схеме станции, кто из них ближе, того я и выбрал. Второго потом посещу. Дальше просто. Оставив челнок на той же летной палубе, где у меня была оплачена парковка, я в сопровождении дроида направился к торговцу. Идти в принципе было недалеко, но время тратить не хотелось, поэтому через сеть я вызвал автоматическую малую грузовую платформу. Знал бы, свою взял бы с Нахана, у меня таких была пара десятков, да даже из челнока бы вытащил. По размерам она входила в него, никто бы не удивился. Платформа нас доставила к месту назначения и запеликала, требуя плату, наличкой она не брала. Вон терминал на стене, заведи временный счет в местном банке и расплачивайся, заметив мои затруднения, подсказал прохожий, указав рукой на терминал. Подсказка помогла, я открыл временный счет в местном банке, зарегистрировавшись в сети, и положил на него 200 кредитов. Взяли комиссию в 10%, гады какие. Правда, я их тут же вернул, заодно и банк хакнув, но все равно, то, что с меня лишние деньги брали, меня расстроило. Платформа перестала гудеть, когда оплата была переведена, после чего полетела по следующему заказу, а я, осмотревшись, направился ко входу в нужный магазин. Кстати, тот счет можно было закрепить на рабочем столе нейросети и пользоваться сразу и без проблем. Я мгновенно оценил такой удобный кошелек и подсокал языком в восхищении. Это был мой первый виртуальный платеж, действительно многократно проще и легче пользоваться, чем наличными. Теперь понято, почему последние не особо в ходу. Наверняка в мирах Содружества наличность вообще не используют, она тут, на фронтире только ценится. Правда, чтобы приписать счет, пришлось завести в местной сети почту, отчего сразу полез спам, пока я его не заблокировал, но это даже к лучшему. Для связи письмами и пересылки файлов эта почта тоже неплоха. Правда, эта почта действовала только на этой станции. Лидия же делала то же самое, но уже ориентируясь на мой опыт. Магазин Тара Ежа меня несколько удивил. Это был огромный лабаз со стеллажами, на которых выложен товар. Длинные ряды и множество ходов напрягали. Тут легко можно было заблудиться. Справа от входа была конторка, где сидел местный служащий, еще несколько мелькали у стеллажей, сопровождая потенциальных или постоянных покупателей. «Вы что-то желаете?» Подошел ко мне свободный менеджер-консультант. Я связывался с Таром Ежем насчет товаров для Дикого Мира, где аборигены выводят спутники на орбиту. Тот сказал, что нужный товар для продаж или обмена у него есть. Это редкость найти такие миры, обычно попадаются со средневековьем или еще младше, но такой товар у нас действительно имеется. Прошу пройти за мной, я покажу нужный ряд. Там есть столики с компами, в них вы можете просмотреть весь перечень интересующего вас товара с расценками и подобрать все, что нужно. Работать с компами легко, нужно лишь сформировать конкретный запрос. Неплохо, оценил я сервис. Прям, праздник щедрости какой-то. Заходи, кто хошь, бери, что хочешь. Стеллажи с товарами сканируй и матрицы снимай, хочешь. Компы учета ломай и информацию скачивай. Позвольте спросить, вы впервые решили начать торговлю с аборигенами? Поинтересовался консультант, с интересом осмотрев мой комбез медика, не имеющий никаких знаков различия и меток подтвержденных специальностей. Да это я решил приобрести, чтобы задобрить или подкупить аборигенов. Понятно. Если вам известно, что нужно аборигенам, то вы легко подберете все, что нужно, из наших каталогов. Вот, кстати, единственный у нас стеллаж с товаром как раз для технически развитых диких миров. А вот там три столика с компами. Не буду вам мешать, если что заинтересует, подзовите любого продавца или подойдите к офису. Благодарю. Консультант ушел, а я направился к столикам. Весь товар на стеллажах был запакован, попробуй пойми, что там внутри, так что проще действительно поработать с каталогами на компах. В магазине Тара Ежа мы пробыли порядка 6 часов, тут действительно нашлось все, что было необходимо, даже не пришлось посещать магазин другого торговца. Парфюмерия, косметика, средства ухода, все брали высшего качества. Помимо них взял ткань для одежды, которую не будут производить на Земле еще несколько сот лет, просто нет таких технологий. Естественно, я брал не только рулоны ткани, но и готовую одежду. Несколько сот комплектов взял. В принципе, на этом было все. В основном средства ушли именно на косметику и парфюмерию, остальное брал по факту в трех малых контейнерах. Весь груз занял всего лишь 5 таких контейнеров. После оплаты кассир твердо уверил нас, что покупка будет доставлена на борт крейсера в течение 2 часов. Пришлось возвращаться на корабль, принимать заказ, размещать его на складах. Складах челнока, конечно же, Нахан мы уже продавали. С нами на связь вышли руководители клана, держащего Тонжер, и сообщили о своем желании приобрести Нахан, и все остальное, что может предложить Лидия. Сестренка усомнилась в их платежеспособности на все, что есть. Владельцы станции и руководители клана стали уверять, что они ого-го, какие богатые, и запросили прайс-лист. Лидия пожала плечами и скинула. Клановые поняли, что они далеко не ого-го, а так, нищеброды, и опечалились. Общая сумма там выходила за 2000000000 кредитов, которые просто так из бизнеса не изымешь. Так-то годовые и месячные обороты Тонжера и за 10 миллиардов выходили, это в год, а в месяц, как раз эти самые 1,5-2 миллиарда, но это товаром и услугами. А деньги были по разным счетам разных фирм и корпораций, занимающих разные ниши станционного бизнеса. И просто так, как уже сказано, такие суммы из бизнеса не вытащить без ущерба для самого бизнеса. Но и упускать такой куш было выше моральных сил руководства клана. Начались долгие торги и переговоры, которыми сестренка откровенно наслаждалась. А на станции и в системе пошла бурная движуха. То, что нас захватит, мы не опасались. Нахан не зря был тяжелым рейдером прорыва. Он, даже в родной комплектации 8+ поколения, спокойно бы ушел из этой системы. А уж с нашей доработкой D10 мог громить все тут находящееся совершенно безнаказанно. И все это понимали. А чтоб им еще лучше понималось, вытащили на краю системы бастион. Незамагиченный. Почти. Просто 4-километровая туша с 1000-миллиметровыми орудием ГК, 17-го поколения, к которой и отошел поближе Нахан. Бастион просто облучил всю систему своими мощными радарами и сканерами, отчего на всех объектах завыли базеры боевой тревоги, и скины с компьютерами стали выдавать, что корабли находятся на прицеле, но сами противника не видят. Пиратов и контрабандистов это не сильно удивило. Все же их лоханки заведомо были уступающими военным кораблям по своим ТТХ и поколениям. А вот пробравшихся в систему вояк, особенно на разных разведчиках, это очень огорчило. Прям так, что они умудрились заявить Лиди, что частные лица такими большими кораблями владеть не могут. Вояки откуда взялись? А, это когда торги пошли с руководством клана, тут-то их крыша из военных империй Антран вылезла и в них, в торги эти самые, влезла. Пытались даже что-то про нордовость меня и Лидии проблеять. Типа, раз мы норды, то должны по жизни империи. Лидия их послала. Сначала избэшника, который эту ахинею ляпнул, а потом и сородичей, которые чего-то там пытались, то ли на совесть давить, то ли на родственность всех нордов Содружества. Даже пригрозить пытались. Типа прилетят, возьмут корабль штурмом и сделают нам атата, детишкам. На что сестричка сказала, что она может и не ждать прилета сородичей, а сама метнуться до них, прямо на бастионе, и вломить продажным воякам за коррупцию, что и проделала. Вломилась в систему их флотской базы, разнесла все системы оповещения и охраны, расстреляла оборонительные орудия станции и также тихо ушла. В смысле тихо, это значит, что никак прыгнула в систему, никак ушла из нее, вояки не смогли засечь. Флотская база в этих местах, хоть и не была полным отстоем, но и до орбитальных крепостей, против которых бастионный должен применяться, далеко не дотягивала. После посещения Лидии шум и кипиш там стояли знатные. Внезапно, вояки выяснили, что они не самые большие лягушки в здешних болотах, и с позиции силы, как они привыкли, разговаривать не выйдет. Точнее, попытаться можно один раз, а потом, и не будет. Ничего сопоставимого бастиону империя еще 200 лет сделать не сможет. В общем, всем было весело и не скучно. Норды, после такой убедительной демонстрации, стали подбивать клинья к Лидии, на предмет, какое ее воинское звание и как она умудряется в одиночку таким кораблем управлять. А что, сестренка и не скрывала, что она на корабле одна развлекается. Вот норды и пытались потихоньку разузнать, на каких условиях госпожа Лидия даст им послужить на таком замечательном кораблике. Остальные вояки даже не заикались на эту тему, потому что, хоть мы и не подтверждали нашу нордовость, но как уже сумели все убедиться, ничем не хуже в плане торговаться и наносить добро, и поэтому в дела нордов желанием не горели. Что Лидия, что сослуживцы норды, могут не так понять и выразить свое отрицательное отношение. Бастион, мы также, тихо убрали обратно в пространственный карман, в сестричкин. Это же ее удар был, и она продолжила торговлю. У нас было где-то 1500 кораблей, самых современных на данное время, 8 плюс поколения, и все в полной комплектации. Только экипажей нет, а так на кораблях было все, что положено по штату. От полностью заполненных и укомплектованных складов, до уставных тапочек в казармах и баз знаний по всем корабельным специальностям. Нахан наш, конечно, выделялся на общем фоне, но рядом с бастионом он совсем не котировался. Нами, так вот, за часть кораблей нам могли заплатить деньгами. Сколько, мы и сами не могли сразу решить. Торговалась и ругалась Лидия со всеми, только изредка советуясь со мной. А вот нам бы, неплохо было бы получить различные гражданские товары и производственное оборудование. Лидия так и сказала воякам, дескать, ежели у вас на фронтире такого нет, так она может и в саму империю слетать, за покупками. Вся эта бодяга могла бы долго продолжаться, тем более в систему Тонжера стали слетаться и представители других пиратских кланов, но мы решили всех поторопить, а то Лидия уже вторые сутки торгуется, и мы можем зависнуть в этой системе и на недельку-другую. Так что, решили начать распродажу, не дожидаясь, кто там и когда решится брать все. Нахан мы сразу тонжерцам отдали, но у нас был еще один, который мы продавать отказались под предлогом. А на чем нам улетать? Остальные корабли доппелями доставлялись в разные соседние системы, и когда приходила информация об оплате, увеличивались финити до своих нормальных размеров, после чего скидывались координаты покупки и коды доступа. Доппели дожидались представителей покупателя, следили, как те принимают покупку, после чего фиксировали окончание сделки и занимались следующим покупателем. Пытались, было, и вояки влезть и корабли отобрать, и разные халявщики первыми на борт проникнуть и угнать, и сами покупатели кинуть, но все было продумано, и сделки шли под дулами бастиона, или же, оплата шла у нас на Нахане 2, а команды приемки передачи находились в соседней системе и вели прямую трансляцию нам и покупателю. Сложновато, да, но ничего проще не придумывалось в нашей ситуации. Выложить сразу все утащенные корабли в одном месте не представлялось возможным. Такая большая свалка-магазин сама по себе подозрительна. Лучше всех закупились владельцы Тонжера. Не знаю, по каким сусекам они скребли, но сумели притащить нам 10 больших контейнеров артефактов древних. Неплохие гражданские производства, ну и деньгами 1 600 000 выплатили, получив за это несколько флотов фактически. 633 корабля выкупили. не самых плохих и слабых. Вот только где экипажи и персонал для всего этого набирать будут? Глава 43. Откинувшись на спинку капитанского кресла, я задумчиво рассматривал сине-зеленый шар планеты, что вращалось вокруг местного светила. На экранах капитанского пульта и на общем обзорном была одна картинка, изображение моей прародины, то место, где я родился в прошлом теле, Земля. Крейсер мой находился на краю системы, я скрыл его в скоплении астероидных обломков, заведя за большой астероид в режиме маскировки, которую все же немного доработал. Тут было идеальное место для укрытия, поэтому, пока я буду на планете, корабль будет ожидать меня тут. Естественно, сканер и радар я на такое расстояние использовать вполне мог, чтобы рассмотреть планету, но это как крикнуть на всю Вселенную. Я тут, то есть меня обнаружат сразу по засветкам, поэтому сделал проще. Как я уже говорил, мне на кладбище встретился разведывательный крейсер, который я обобрал полностью. Естественно, у него помимо другого многочисленного оборудования были разведывательные зонды и шахты, которые я установил на Нахан. Так что 12 часов назад из двух шахт вылетели зонды и устремились вдаль. Один зонд был в модификации ретранслятора, все же расстояние было большим, второй как раз разведывательный. Ретранслятор завис в середине пути и стал выполнять свою работу, усиливая наши сигналы для обмена сообщениями, а разведывательный, пролетев мимо Луны, дал мне картинку Земли и замер на орбите. Дрогнувшей рукой, я определился со временем. Фу, не ошибся, так что я успел. Осталось посмотреть, что происходит на планете вообще. Год на планете шел 13-й, начало лета. Кроме работ с самой планетой, я и системой заинтересовался. На Марсе явно была чья-то база. Скорее всего, работорговцев, да за Луной, с темной стороны, висел старый транспорт. Такой берет на борт до 5000 человек, ну или рабов. В капсулах выходит чуть меньше, 1000 на 3. Да, на Земле был 13 год, 913 от Рождества Христова. Нас с Лидией уже двое. Да еще и у каждого по своему домену есть, заселенному обитаемому. Хогвартс, что ли, основать? Эпилог. 1000 с лишним лет спустя. Мистер и миссис Дёрсли, обитатели дома 4 по Берючиному проезду, всегда могли с гордостью заявить, что они, к их невероятному счастью, самые наинормальнейшие люди. Невозможно было заподозрить их в причастности к чему-то необычному или загадочному, они терпеть не могли подобной чепухи. Мистер Дёрсли возглавлял фирму Граннингс, производившую дрели. Он был крупным, упитанным мужчиной, практически без шеи, но зато с очень пышными усами. Миссис Дёрсли была тощей и светловолосой, с шеей, напротив, почти вдвое длиннее обычного, что приходилось как нельзя кстати. Большую часть свободного времени эта дама проводила, шпионя за соседями из-за забора. У них был маленький сын по имени Дадли, родители считали его самым чудесным ребенком на свете. У Дёрсли было все, чего они только могли пожелать, однако имелась у них и тайна, и больше всего они опасались, что рано или поздно ее раскроют. Они бы не перенесли, узнай кто-нибудь о Поттерах. Миссис Поттер приходилась миссис Дёрсли родной сестрой, но они не виделись вот уже несколько лет. По правде говоря, миссис Дёрсли делала вид, будто у нее нет никакой сестры, поскольку та и ее бестолковый муж были настолько не Дёрсли, насколько это вообще было возможно. При одной мысли, что скажут соседи, встретив Поттеров на Берючином проезде, супругов бросала в дрожь. Они знали, что у Поттеров тоже подрастал сын, но никогда его не видели. Этот мальчик был отличным предлогом держаться от Поттеров подальше. Еще не хватало, чтобы их Дадли общался с такими детьми. Когда мистер и миссис Дёрсли проснулись серым, пасмурным утром вторника, дня, с которого начинается наша история, ничто, в том числе и затянутое тучами небо за окном, не предвещало, что вскоре по всей стране произойдут странные, таинственные вещи. Мистер Дёрсли что-то напевал себе под нос, выбирая на работу наискучнейшие из своих галстуков, а миссис Дёрсли радостно досказывала ему свежие сплетни, силясь усадить орущего Дадли в высокий детский стульчик. Никто из них не заметил крупной неясыти, промелькнувшей за окном. В половине девятого мистер Дёрсли, захватив портфель, чмокнул миссис Дёрсли в щечку и попытался поцеловать на прощание Дадли, но промахнулся, потому что сын в истерике швырялся в стены овсянкой. «Маленький разбойник», — посмеивался мистер Дёрсли, выходя из дома. Он сел в машину и задним ходом выехал на улицу. Первый знак того, что вокруг творится что-то странное, он заметил на повороте, Это была кошка, изучавшая карту. Мистер Дёрсли даже не сразу осознал, что именно только что увидел, но затем резко обернулся взглянуть еще раз. На углу берючиного проезда сидела полосатая кошка, но никакой карты не было видно. Что это он выдумал? Должно быть, игра света. Мистер Дёрсли моргнул и уставился на кошку. Та буравила его пристальным взглядом. Направляясь вперед по шоссе, мистер Дёрсли наблюдал за кошкой в зеркало заднего вида. Теперь она читала табличку с надписью «Берючиный проезд», то есть смотрела на табличку. Ведь кошки не способны изучать карты и читать. Мистер Дёрсли потряс головой и решительно выбросил из нее мысли о кошке. Вскоре он уже не думал ни о чем, кроме крупного заказа на дрели, на который в тот день очень рассчитывал. Однако на подъезде к городу кое-что заставило его забыть о своих дрелях. Стоя в привычной утренней пробке, мистер Дёрсли не мог не заметить, что вокруг полно странно одетых людей. Людей в плащах. Мистер Дёрсли на дух не переносил тех, кто носил такую нелепую одежду, что только порой не напяливает на себя молодежь. Вероятно, очередная дурацкая мода. Он забарабанил пальцами по рулю, и тут взгляд его упал на группу тех чудаков совсем рядом. Они взволнованно шептались о чем-то. Мистер Дёрсли пришел в ярость, увидев, что двое из них вовсе не были молоды. Да тот мужчина, кажется, даже старше него, а вырядился в изумрудно-зеленый плащ. Вот нахал. Но потом мистера Дёрсли осенило, что, возможно, это была какая-то глупая акция. Очевидно, эти люди собирали пожертвования на что-то, да, наверняка так и есть. Движение возобновилось, и через несколько минут мистер Дёрсли прибыл на парковку фирмы Граннингс. Его мысли вернулись к дрелям. В своем офисе на 9-м этаже мистер Дёрсли всегда сидел спиной к окну. Если бы не это, в то утро ему, пожалуй, было бы непросто сконцентрироваться на работе. Он не видел сов, носящихся за окнами средь бела дня, но зато их видели прохожие на улицах. Они показывали пальцами и таращились, пооткрывав рты, носов одна за другой пролетавших над их головами. Большинство до этого не видело совы даже ночью. У мистера Дёрсли, впрочем, выдалось совершенно нормальное, не омрачаемое какими бы то ни было совами утро. Он наорал на 5 подчиненных, сделал парочку важных телефонных звонков и еще немножко покричал. До обеда он пребывал в прекрасном настроении, пока не решил поразмять ноги и купить булочку в пекарне через дорогу. Мистер Дёрсли не вспоминал о людях в плащах до тех пор, пока не наткнулся на компанию этих самых личностей около булочной. Проходя мимо, он бросил на них сердитый взгляд. Непонятно почему, но рядом с ними ему становилось неловко. Эти тоже возбужденно перешептывались, и мистер Дёрсли не приметил ни одной жестянки для пожертвований. Когда он, вцепившись в пакетик с большим пончиком, направлялся обратно, до него донеслось несколько слов из их разговора. «Да, верно, это Поттеры, как я слышал. Да, их сын Гарри». Мистер Дёрсли застыл на месте. Его охватил ужас. Он оглянулся на шепчущихся, словно собираясь у них что-то спросить, но передумал. Он ринулся через дорогу и поспешил в офис. На ходу рявкнул секретарше не беспокоить его, схватил телефон и, уже почти закончив набирать домашний номер, внезапно остановился. Он положил трубку и пригладил усы, размышляя: нет, это глупость. Поттер, не такая уж редкая фамилия. Существует, скорее всего, множество людей по фамилии Поттер, у которых есть сын Гарри. Коли на то пошло, он даже не был уверен, что племянника зовут именно так, ведь мистер Дёрсли даже и не видел мальчика. Может, он Харви или Гарольд. Ни к чему беспокоить миссис Дёрсли, она и так всегда расстраивается при упоминании о сестре. Он не винил ее, будь у него такая сестра. И все же, все эти люди в плащах, в тот день ему было значительно труднее сосредоточиться на дрелях. И, собираясь домой в 5, он все еще был так встревожен, что столкнулся с кем-то, выходя на улицу. «Извините», – нехотя буркнул он старичку, поскольку тот споткнулся и едва не упал. Прошло несколько секунд, прежде чем мистер Дёрсли понял, что старик был облачен в фиолетовый плащ. Казалось, он вовсе не расстроился от того, что чуть не растянулся во весь рост. Напротив, он широко улыбнулся и заверещал так, что прохожие начали оборачиваться. «Не извиняйтесь, дражайший мой, ничто сегодня не может огорчить меня. Радуйтесь же, ведь сами знаете, кого больше нет. Даже такие маглы, как вы, должны праздновать этот счастливый день». После этих слов старик крепко обнял мистера Дёрсли за талию и ушел прочь. Мистер Дёрсли буквально прирос к месту. Его только что обнял абсолютно незнакомый человек. Мало того, его обозвали маглом, что бы это ни значило. Так и не оправившись от потрясения, он бросился к машине и помчался домой, надеясь, что попросту выдумал все эти странности, чего с ним, кстати, раньше никогда не случалось. Он не одобрял буйное воображение. Первым, что мистер Дёрсли заметил, подъезжая к дому, и это его отнюдь не обрадовало, была полосатая кошка, которую он уже видел этим утром. Теперь она восседала на их садовой ограде. Было ясно, что это та самая кошка, у нее были точно такие же отметины вокруг глаз. «Брысь!» – прикрикнул мистер Дёрсли. Кошка не сдвинулась с места и строго воззрилась на мужчину. «Разве нормальные кошки так себя ведут?» Мистеру Дёрсли стало не по себе. Пытаясь взять себя в руки, он зашагал к дому, по-прежнему не собираясь ничего рассказывать жене. День миссис Дёрсли прошел прекрасно. За ужином она подробнейшим образом рассказала мужу обо всех проблемах в отношениях госпожи за забором с ее дочерью, а также, что Дадли выучил новое слово «ня». Мистер Дёрсли старался вести себя естественно. Уложив Дадли спать, он вернулся в гостиную и как раз успел к последнему репортажу вечерних новостей. И наконец, орнитологи по всей стране твердят о крайне необычном поведении сов. Хотя эти птицы охотятся ночью, и днем их едва ли можно встретить, сегодня были отмечены сотни случаев появления сов, летающих повсюду с самого рассвета. Эксперты пока не в состоянии объяснить, почему эти совы внезапно изменили своим биоритмом. Репортер усмехнулся. Более чем загадочно. А теперь Джим МакГаффин с прогнозом погоды. Ожидаются ли сегодня еще ливни из сов? Джим, что ж, Тед, отозвался метеоролог, насчет этого не уверен, но странно сегодня ведут себя не только совы. Очевидцы из таких далеких мест, как Кент, Йоркшир и Данди, звонили мне, чтобы сообщить, вместо дождя, обещанного мной вчера, у них прошел настоящий звездопад. Может, народ уже отмечает ночь фейерверков? Люди, рано, еще целая неделя. Но уж эта ночь точно будет дождливой. Мистер Дёрсли замер в кресле. Звездопад над всей Британией, совы средь бела дня, таинственные личности в плащах повсюду, и все эти люди шепчутся, шепчутся о Поттерах. Миссис Дёрсли вошла в гостиную с двумя чашками чая. Молчать больше не было сил. Нужно рассказать ей. Мистер Дёрсли нервно прочистил горло. Петуния, дорогая, ты в последнее время ничего не слышала о своей сестре? Как он и ожидал, миссис Дёрсли была поражена и разозлена. В конце концов, они всегда притворялись, что ее сестры не существует. Нет, отрезала она. А что, всякую чепуху в новостях передают, промямлил мистер Дёрсли. Совы, падающие звезды, и в городе сегодня было много странно одетых людей. И, перебила миссис Дёрсли. Ну, я просто подумал, может быть, это как-то связано с людьми, ну, ты понимаешь ее круга. Миссис Дёрсли отхлебнула чая, поджав губы. Мистер Дёрсли в это время задумался, осмелится ли сказать ей, что слышал фамилию Поттер. Решил, что не осмелится. Вместо этого он как можно непринужденнее осведомился. Их сын, он ведь того же возраста, что Дадли. Должно быть, так, сдержанно ответила миссис Дёрсли. А как бишь его? Не Говард, случайно, Гарри? По-моему, мерзкое, простонародное имя. Да-да, с упавшим сердцем отозвался мистер Дёрсли. Я с тобой полностью согласен. Больше он не заговаривал об этом. Вскоре супруги поднялись наверх, в спальню. Пока жена была в ванной, мистер Дёрсли подкрался к окну и выглянул в сад. Кошка и не думала уйти. Она следила за брючным проездом, словно дожидалась чего-то. Мерещилось ли ему, связано ли все это с Поттерами? Если так, если обнаружится, что они были в родстве с двумя, вряд ли он сможет вынести это. Они улеглись в постель. Миссис Дёрсли уснула быстро, но мистер Дёрсли еще долго прокручивал в голове все события прошедшего дня. В конце концов, он успокоился тем, что, пусть даже Поттеры и были как-то замешаны в этой истории, у них нет оснований беспокоить его с женой. Поттеры отлично знали, что они с Петунией думали о них и подобных им людях. Им с супругой нет никакого дела до всех этих странностей. Он зевнул и повернулся на бок. Их это не касается. Как же он ошибался. Мистер Дёрсли уже давно забылся тревожным сном, а кошка на ограде до сих пор не выказывала ни малейших признаков усталости. Она сидела неподвижно, словно статуя. Ее немигающий взгляд был направлен в сторону дальнего поворота Бирюченого проезда. Она не обратила внимания ни на громко хлопнувшую дверь автомобиля на соседней улице, ни на двух сов, пронесшихся над ее головой. Уже приближалась полночь, когда кошка, наконец, пошевелилась. На том углу улицы, куда пристально смотрела кошка, появился человек, так внезапно и бесшумно, будто вырос из-под земли. Кошка повела хвостом и сузила глаза. Таких людей никогда еще не видели на Бирюченом проезде. Он был высок, худощав и очень стар, судя по серебристым волосам и бороде, которые он мог с легкостью заправить за пояс. Одет он был в лиловую мантию, край которой волочился по земле, и сапоги на каблуках с пряжками. Его ясные, ярко-голубые глаза сверкали за полукруглыми стеклами очков. Нос его был очень длинен и крив, словно его ломали по крайней мере дважды. Звали этого человека Альбус Дамблдор. Казалось, Альбус Дамблдор решительно не понимал, что на этой улице все от его имени до сапог было совершенно не к месту. Он торопливо шарил в плаще, пытаясь что-то найти, но, похоже, понял, что за ним следят, и внезапно поднял взгляд на кошку, все еще наблюдавшую за ним с другого конца улицы. Почему-то вид кошки позабавил его. Он усмехнулся и пробормотал. Следовало догадаться. Наконец Дамблдор отыскал нужную ему вещь во внутреннем кармане мантии. Она напоминала серебряную зажигалку. Откинув крышку и подняв ее повыше, он щелкнул кремнем. Ближайший к нему фонарь погас с негромким хлопком. Щелкнул еще раз, потух следующий. И так 12 раз он щелкал гасилкой, пока единственным источником света на улице не остались два горящих уголька, глаза кошки. Выгляни в тот момент кто-нибудь из окна, он при всем желании не смог бы разглядеть, что происходит, даже миссис Дёрсли с ее превосходным зрением. Опустив гасилку в карман, Дамблдор направился к дому 4, где устроился на ограде рядом с кошкой. Не глядя на нее, секунду спустя он промолвил: «Не думал встретить вас здесь, профессор МакГонагалл». Он с улыбкой обернулся к кошке, но та исчезла. Вместо нее он улыбался женщине строгого вида в прямоугольных очках, точь-в-точь повторяющих отметины вокруг глаз кошки. Она была в плаще изумрудно-зеленого цвета. Ее темные волосы были стянуты в тугой пучок. Дама была заметно раздражена. «Как вы догадались?» — хмуро поинтересовалась она. «Моя дорогая профессор, я в жизни не видел кошки столь сурового вида. Посуровеешь тут, проведя весь день на каменной ограде», — парировала профессор МакГонагалл. «Весь день? Когда же вы праздновали? По пути сюда я миновал, должно быть, дюжину банкетов и вечеринок». Профессор МакГонагалл сердито фыркнула. «О, разумеется, все веселятся», — возмущенно подтвердила она. «Казалось бы, им следовало бы быть чуточку осторожнее, но нет, даже маглы заметили, что происходит нечто странное. Об этом говорили в их новостях», — она кивнула в сторону темного окна гостиной Дёрсли. А в летящей по небу коляске мотоцикла открыл глаза годовалый мальчик и пробормотал: «Шо, опять?»